За хозяина глоток, да глоток на посошок. Родился, допустим, у кого-то младенец. Так ведь пройдет чуть ли не целый день, пока весть об этом отстоится, созреет и разнесется по зеленым ирландским просторам, чтобы достичь, наконец, ближайшего городка и ближайшего паба, то бишь заведения Гибера Фина. Но если, допустим, кто-то умер, над полями и холмами загремит целый симфонический оркестр. Грандиозная тра-та-та-та грянет на все округой, эхом отражаясь от графитовых дощечек для записи заказов и подталкивая завсегдатаев к опасной фразе «Налей-ка еще». Так случилось и в этот жаркий летний день. Не успел паб открыться, проветриться и принять посетителей, как Фин увидел сквозь распахнутую дверь клубы дорожной пыли. «Это несется Дун», — пробормотал Фин. Дун, гимнобежец, был местной знаменитостью. Он ухитрялся смыться из кинотеатра до первых звуков ненавистного государственного гимна, а также первым разносил любые вести. «А вести-то нынче недобрые», — пробормотал Фин. «Уж больно резво бежит». «Эге!» — крикнул Дун, прыгая через порог. «Конец!» — приставился. Столпившиеся у стойки завсегдатые повернулись в его сторону. Дун наслаждался своим превосходством, держа их в неведении. «Ну-ка выпей вот, может, тогда язык развяжется». Фин сунул стакан за гребущую лапу Дуна. Тот, промочив горло, начал обдумывать, как изложить факты. «Сам», — наконец выпалил он, — «лорд Килготтон представился. Еще и часу не прошло». «Боже милостивый!» — тихо сказали все хором. «Упокой его душу! Славный был старик! Доброго нрава!» Ибо лорд Килготтон, сколько они себя помнили, ходил по тем же полям, выгонам и амбарам, не минуя и это питейное заведение. Его кончина стала событием такого же масштаба, каким в свое время было отплытие норманов-завоевателей назад во Францию или вывод чертовых британцев из Бомбея. Прекрасный был человек, Финн выпил за его светлую память. Даром, что каждый год мотался в Лондон, аж на 2 недели. «Сколько ему было?» — спросил Бренниген. 85? 88? Мы-то думали, его срок давно подошел. Таких людей, — сказал Дун, — топором не выбьешь из колеи. Взять, к примеру, его давнишнюю поездку в Париж. Другой бы сломался, а этот — ни-ни. Выпивал он крепко. Другой бы захлебнулся, а этому хоть бы хны. Доплыл, можно сказать, до берега. А убила его час назад ничтожная вспышка молнии в чистом поле, где он, собирая ягоды, прилег отдохнуть под деревом со своей секретаршей, барышней 19 лет. «Господи, прости», — сказал Фин, — «откуда ж в такое время взяться ягодам?» «Это она спалила его молнией страсти, поджарила до хрустящей корочки». За этим замечанием последовал артиллерийский салют из 21 залпа хохота, который стал утихать, когда весельчаки вспомнили о причине такого веселья, а в бар начали прибывать другие горожане, чтобы разделить скорбь и помянуть покойного. «Хотелось бы знать», — задумчиво промолвил Фин таким тоном, от которого даже языческие боги перестали бы чесаться на перу и замерли в молчании. «Хотелось бы знать, какая судьба постигнет вино? То самое вино, которое лорд Килготтон закупал квартами и тоннами, в тысячах бочек и бутылок, что хранились у него в погребах и на чердаках, а может статься, кто знает, даже под кроватью. И то верно, спохватились завсегдатые, потрясенные этой мыслью. Вот-вот, в самом деле, какая судьба! Сомнений нет, оно завещено какому-нибудь проклятому Янке, приблудному кузену или племяннику, развращенному жизнью в Риме, потерявшему рассудок в Париже, который прилетит сюда со дня на день, наложит лапу на это добро, все спустит и разграбит. А город Килкок и вся наша братья останется с носом. На одном дыхании выпалил Дун. И то верно. Голоса звучали приглушенно, как зачехленные в темный бархат барабаны на ночном марше. И то верно. «А родни-то у него нет!» — огорошил слушателей Финн. «Никакие придурки-племянники и недотёпы-племянницы, что вываливаются из гондол в Венеции, сюда не приплывут. Я загодя навёл справки». Финн выдержал паузу. Это был миг его торжества. Все уставились на него. Все обратились вслух, чтобы не пропустить важное сообщение. «Почему бы, — рассудил я, — не быть воле Божией на то, чтобы Килготтон оставил все 10 000 бутылок Бордо и Бургундского жителям самого прекрасного города во всей Ирландии? Нам!» Это вызвало бурю оживленных откликов, прерванных тем, что створки входной двери распахнулись настежь и впустили в бар женушку Финна, редкую гостью в этом хлеву. Брезгливо оглядев собравшихся, она отчеканила: «Похороны через час». «Через час?» — вскричал Финн. «Как же так? Он еще остыть не успел». «Ровно в полдень», — подтвердила жена, становясь выше ростом по мере созерцания этого гнусного племени. Доктор со священником уже вернулись из замка. Его светлость распорядился, чтобы похороны состоялись без промедления. Отец Келли говорит: «Варварство, да и только! К тому же могила не готова». «А доктор? Нет, готова. На медне Хенрахен должен был помереть. Да, заортачился. Уж я его лечил и так, и этак, а он ни в какую. А могила-то пропадает почем зря. В нее Килготтона и положим. Подсыпка есть, даже плиту привезли. Приглашаются все. Поднимайте-ка свои задницы». Двустворчатая дверь захлопнулась. Мистическая женщина удалилась. «Похороны!» — вскрикнул Дун, готовясь припустить во весь дух. «Нет!» — просиял Финн. «Выходите! Заведение закрыто! Поминки!» «Сам Иисус Христос!» — прохрипел Дун, утирая пот со лба. «Не сошел бы с креста и никуда бы не двинулся в такую жару!» «Жара!» — изрек Маллиген. «Поистине адская!» Сняв пиджаки, они зашагали вверх по склону и добрались до сторожки у ворот Килготтона, где увидели приходского священника, отца Келли, который направлялся в ту же сторону. Он снял с себя чуть ли не все, кроме воротничка, и побагровел от жары, как свекла. «К чему такая спешка?» – полюбопытствовал Финн, не отставая ни на шаг от святого отца. «Неладно это, не иначе, как что-то стряслось». «Да уж», — ответил священник, — «в завещании обнаружилась секретная приписка». «Так я и знал», — воскликнул Финн. «Что? Что такое?» — загалдела толпа, скисшая была от жары. «Если правда о ней просочится, это вызовет бунт», только и сказал отец Келли, устремляя взор к кладбищенским воротам. «Вы все узнаете в заключительный момент». Это момент после заключения или перед заключением? Без задней мысли спросил Дун. «Ну и болван! Прямо жалость берет!» – вздохнул священник. «Тащи свою задницу через ворота! Да не рухни в яму!» Дун послушался. За ним прошли остальные, краснее от волнения. Солнце, словно для того, чтобы ловчее было подглядывать, спряталось за тучку, и на кладбище налетел порыв ветра, принеся минутное облегчение. «Вот могила», — кивнул священник. «Сделайте милость, выстройтесь по обеим сторонам аллеи, поправьте галстуки, если таковые имеются, а главное — проверьте ширинки. Встретим Килготтона в наилучшем виде». А вот и он сам. Тут действительно появился лорд Килготтон, простая душа, в гробу, водруженном на телегу с его фермы. А уж за телегой растянулась на полдороги вереница из автомобилей, легковых и грузовых, палимая солнцем пуще прежнего. «Ну и процессия!» — воскликнул Финн. «В жизни такой не видывал!» — воскликнул Дун. «Прикусите языки!» — вежливо сказал священник. «Боже мой!» — произнес Финн. «Вы только поглядите на этот гроб!» «Видим, Финн, видим!» — ахали все присутствующие. «Ибо проплывающий мимо них гроб, заколоченный серебряными и золотыми гвоздями, был и впрямь сработан на совесть. Вот только из какого материала? Это были доски от ящиков, планки от винных упаковок, доставленных морем из Франции, для погребов лорда Килготтона». У завсегдатаев паба перехватило дух. Они закачались, хватая друг друга за локти. «Ты ведь умеешь читать по-ихнему, Финн?» – прошептал Дун. «Назови хотя бы марки!» Оглядев гроб, сделанный из винной тары, Финн почтительно изрек. «Разрази меня гром! Смотрите! Вот, Шато Лафит Ротшильд, урожая 1970 года. Вот Шато Нев-дю-Пап, 68-го. Тут наклейка вверх ногами. Лекартон. Смотрим снизу вверх. Ла-Лагюн. Какой шик! Боже ты мой! Какой высокий класс! Я бы сам не прочь, чтоб меня похоронили в таком клейменном дереве». «Интересно», вслух подумал Дун, «а изнутри ему видны эти клейма и марки?» «Ты лишнего-то не болтай», — буркнул священник. «А вот и остальное». Мало того, что при виде покойника в гробу солнце ушло за облака, так за этим последовало второе явление, которое вергло обливающихся потом горожан в полнейшее замешательство. «Можно было подумать, — припоминал впоследствии Дун, — будто кто-то оступился, упал в могилу, сломал ногу и нарочно испортил такой день». Дело в том, что составляющие процессию легковые и грузовые машины были кое-как нагружены ящиками с продукцией различных французских виноградников, а замыкал шествие громоздкий старинный фургон, какими пользовалась в прежние времена компания «Гиннес». Его тянула упряжка горделивых белых лошадей в траурном уборе, вспотевших от непривычного груза. «Будь я проклят, — сказал Финн, — если лорд Килготтон не привез угощение для собственных поминок». «Ура!» — разнеслось над кладбищем. «Вот что значит приличный человек. Не иначе как догадался, что нынешняя жара распалит даже монашку и священника, а у нас языки вывалятся от жажды. «Дорогу! Освободи проход!» Народ расступился, чтобы пропустить на кладбище этот обоз с булькающим грузом, помеченным бирками из Южной Франции и Северной Италии. «Когда-нибудь, — прошептал Дун, — нужно будет воздвигнуть Келготену памятник за его понимание дружбы». «Размечтался, — сказал священник, — не время об этом заикаться, ибо после гробовщика приходит кое-кто пострашнее». «Кто же может быть страшнее?» Пропустив к могиле последний фургон с вином, по аллее в одиночку зашагал человек с напомаженными усами, в шляпе и начищенных до блеска туфлях, в застегнутом наглухо пиджаке, из-под обшлагов которого виднелись, как положено, белые манжеты. Под мышкой он сжимал плоскую папку, напоминавшую дамскую сумочку. Он словно вышел из ледника, прорубленного в залежах снега. Язык напоминал сосульку, а глаза — замерзшие лужицы. «Боже правый!» — сказал Финн. «Это стряпчий?» — предположил Дун. Незнакомцу дали дорогу. Стряпчий, а это он и был, прошествовал мимо, как Моисей, перед которым расступилось Красное море, как король Людовик на прогулке, как самая заносчивая шлюха с Пикадилли. Нужное подчеркнуть. «Душеприказчик Келготена», — зашипел Малдун. «Я видел, как он вышагивает по Дублину, не дать не взять вестник апокалипсиса. И фамилия у него лживая — Клемент, то бишь милосердный. На пол рожи ирландец, на всю рожу англичанин. Хуже не придумаешь». «Что может быть хуже смерти?» — прошептал кто-то. «Скоро увидим», — пробормотал священник. «Джентльмены!» Толпа повернулась на голос. Стряпчий Клемент остановился на краю могилы и, достав из-под мышки заветный портфель, извлек на свет перевязанный лентой и украшенный гербом документ невероятной красоты, от которой начиналась резь в глазах и боль в сердце. «До начала траурной церемонии, — сказал он, — прежде чем отец Келли приступит к панихиде, я должен сделать сообщение. В завещании лорда Келготена имеется дополнительное распоряжение, которое я сейчас оглашу». «Прямо 11-я заповедь», — пробормотал священник, опустив голову. «А как звучит 11-я заповедь?» — хмуро спросил Дун. «Для тебя так. Попридержи язык свой, не хлопай ушами своими», — сказал священник. «Шшш!» Ибо стряпчий, развязав ленту, стал зачитывать документ, и в жарком летнем воздухе зазвучало следующее. «Исходя из того, что мои погреба ломятся от лучших марочных вин из разных стран мира...» «Это точно», — подтвердил Финн. «Исходя из того, что граждане города Килкока не ценят тонкий продукт, а предпочитают крепкие напитки...» «Кто сказал?» — взорвался Дун. «Будешь у меня землю жрать», — вкрадчиво предупредил священник. «Настоящим заявляю, что вопреки расхожему мнению», — декламировал стряпчий с мстительным удовольствием, «человек может забрать кое-что на тот свет. Такова моя воля, изложенная в дополнительном распоряжении к моему завещанию, совершенному, предположительно, за месяц до моей кончины. И подпись. Уильям Лорд Килготн, датировано 7-м числом предыдущего месяца. Стряпчий умолк, сложил документ и закрыл глаза, ожидая удара грома вслед за сверкнувшей молнией. «Означает ли это, — содрогнулся Дун, — что лорд вознамерился?» Кто-то вытащил пробку из бутылки. Она хлопнула, как выстрел, отчего все замерли. Но на самом деле это, конечно, славный душеприказчик Клемент, стоявший на краю разверстой могилы, откупорил бутылку «Ля Вьерферм» 73-го года. «Стало быть, это поминки?» — нервно хихикнул Дун. «Нет еще», — скорбно ответил священник. По-летнему горячо ухмыляясь, стряпчий Клемент начал с бульканьем лить в могилу вино прямо на гроб, в котором покоились томимые жажды кости лорда Килготтена. «Держи его! Он спятил! Хватай бутылку! Не давай!» Такого взрыва негодования можно было ожидать разве что от толпы болельщиков, если бы их любимую команду в полном составе укокошили в центре поля. «Постой! Что же это делается? Быстрее! Бегите за хозяином!» «Надо ж такое ляпнуть!» — пробормотал Финн. «Его светлость-то в гробу лежит, а вино в могилу бежит!» Потрясённая этим неслыханным надругательством, толпа могла лишь следить, как остатки вина из первой бутылки журча падают в освещенную землю. Клемент передал бутылку Дуну и откупорил вторую. «Остановитесь! Подождите минуту!» — прогремел глаз судного дня. Это, конечно, был отец Келли, чей сан давал право на высшую истину. «Не хотите ли вы сказать?» — выкрикнул священник, щеки которого раскраснелись от зноя, а глаза слезились от палящего солнца. «Что собираетесь опорожнить все это в могилу Килготтена?» «Таково мое намерение», — заявил стряпчий. Он уже наклонил вторую бутылку, но священник схватил его за руки, чтобы из горлышка не вытекло ни капли. «И вы полагаете, что мы будем стоять в стороне и молча взирать на это святотатство?» «Да, на поминках принято вести себя именно так», — стряпчий попытался довершить начатое. «Ну-ка, подсобите!» Священник оглядел своих единомышленников, сорвавшихся из-за стойки паба, посмотрел на их вдохновителя Финна, на небо, где прятался Бог, на землю, где лежал Килготтен, играя в молчанку, и, наконец, на стряпчего Клемента и его проклятый свиток с ленточкой. «Остерегитесь, любезный, вы провоцируете беспорядки!» «Да!» — закричали все, пошатываясь и сжимая кулаки, в которых скрежетали невидимые камни. «Какого года это вино?» Не обращая на них ни малейшего внимания, Клемент спокойно рассмотрел этикетку «Ле Кортон», урожай 970-го, отменное вино наилучшего года, то, что надо. Он вырвался из рук священника, чтобы спокойно вылить вино в могилу. «Сделайте же что-нибудь!» — закричал Дун. «Неужто у тебя на готове нет проклятия?» «Священникам проклятие не к лицу», — объяснил отец Келли. «Ну-ка, Финн, Дун, Хеннеген, Берг, сообща, пошевели мозгами!» Священник стал удаляться, а они бросились следом и сбились в тесный кружок, чтобы сообща пошевелить мозгами. В какой-то миг святой отец распрямился, желая проверить, чем занимается Клемент. Стряпчий занимался третьей бутылкой. «Торопитесь!» — воскликнул Дун. «Скорее! Ничего не останется!» хлопнула еще одна пробка. Под негодующие вопли собратьев Фина, жаждущих воинов, как они впоследствии прозвали сами себя. Все слышали, как священник во время краткого совещания произнес: «Фин, ты гений!» «Это так!» — подтвердил Фин, и группа рассыпалась, а священник поспешил назад к могиле. «Будьте любезны, сэр!» — произнес он, вырывая бутылку из рук стряпчего. «Напоследок повторно огласить эту приписку, будь она неладна». Охотно. Клемент и вправду сделал это с большой охотой. Развязав ленту, он ловко развернул завещание. Что, вопреки расхожему мнению, человек может забрать кое-что на тот свет. Закончив, он сложил документ, еще раз изобразил улыбку, что доставляло удовольствие, по крайней мере, ему самому, и потянулся за бутылкой, конфискованной священником. «Минутку, сэр», — сказал отец Кейли, делая шаг назад. Он обвел взглядом толпу, которая боялась пропустить хоть одно мудрое слово. «У меня к вам вопрос, господин законник. Каким образом вино должно попасть в могилу?» «Попасть в могилу значит попасть в могилу», — отрезал стряпчий. «Важно, чтобы вино тем или иным путем достигло означенного места. Вы согласны?» — уточнил священник, загадочно улыбаясь. «Можно ли через плечо или подбрасывать бутылку в воздух?» — сказал стряпчий. «Главное, чтобы оно попало непосредственно на крышку гроба или же в землю». «Понятно!» — воскликнул священник. «Рядовой состав, первый взвод, слушай мою команду! Первый батальон, слушай мою команду! Стройсь! Дун! Слушаю. Раздать паёк. Выполняй. Есть!» Дун бросился выполнять команду. Под оглушительные вопли рядового состава. «Я обращусь в полицию», — пригрозил стряпчий. «Это ко мне», — сказал голос из толпы. «Офицер полиции Банион. Какая у вас жалоба?» Остолбенев, стряпчий Клемент заморгал и в конце концов проблеял: «Я удаляюсь». «Живым тебе за ворота не выйти», — развеселился Дун. «Я остаюсь», — произнес стряпчий. «Однако что?» — спросил отец Келли, а между тем в шеренге заблестели штопоры, и в воздух полетели пробки. «Вы нарушаете букву закона». «Никоим образом», — спокойно возразил священник. «Мы всего лишь сдвигаем знаки препинания и ставим точки над «и». «Смирно», — скомандовал Фин, видя, что все готовы. По обе стороны могилы замерли жаждущие, каждый с бутылкой отборного вина: «Шато Лафит Ротшильд», «Ле Кортон» или «Кьянти». «Мы все это выпьем?» — спросил Дун. «Закрой рот», — сказал священник, устремляя взор к небу. «Боже милостивый!» — начал он. Тут все склонили головы и сдернули кепки. «Боже милостивый! Позволь возблагодарить тебя за то, что нам предстоит получить. Хвала тебе, Господи, что ты направил светлый разум Гибера Фина, который это придумал!» «Хвала тебе!» — подхватил негромкий хор. «Пустяки!» — зарделся Фин. «И благослови это вино, которое, возможно, пойдет окольным путем, но в конце концов просочится туда, куда нужно. А если нынешнего дня окажется мало, если мы всего не осилим, помоги нам, Боже, возвращаться сюда каждый вечер до тех пор, пока вино не упокоится с миром. «Ах, золотые слова!» — умилился Дун. «Шш!» — зашипели со всех сторон. И сообразно духу сего события, «Боже милосердный, не следует ли нам с открытым сердцем пригласить нашего друга, стряпчего Клемента, присоединиться к нам?» Кто-то подсунул стряпчему бутылку лучшего вина. Тот подхватил ее, чтобы не разбить. И, наконец, упокой, Господи, душу старого лорда Килготтона, чьи многолетние собирательские труды помогут нам пережить этот скорбный час. Аминь! Аминь! — повторили все. «Смирно!» — выкрикнул Финн. Мужчины замерли, подняв бутылки. «За хозяина глоток!» — начал священник. «Да глоток на пасашок!» — договорил Финн. Теперь кладбищенскую тишину нарушало только сладостное бульканье. И вдруг среди этих звуков, как вспоминал через многие годы Дун, из опущенного в могилу гроба раздался жизнерадостный смех. «Добрый знак!» — сказал изумленный священник. «И верно!» — кивнул душеприказчик, услышавший то же самое. «Добрый знак!»